Часть первая. Я работал в одной из небольших компаний в Москве, продающих таймшер-сертификаты для семейного отдыха. Руководили этой компанией англичане, которые начинали каждый рабочий день словами «давайте повеселимся и заработаем много денег». Наша компания размещалась в павильоне номер 12 экспоцентра. Я работал в отделе дисконтных карт. Отдел этот был последним звеном в цепочке выкачивания денег, куда консультанты по туризму приводили своих клиентов, отказавшихся заключить договор. Охват клиентов был просто поразителен. Почти каждый второй человек в России имел таймшер-сертификат, все известные люди с неплохими средствами. И так не только в России, а и во всем бывшем СНГ. В дисконтном отделе клиентам, изрядно измученным уговорами купить сертификат, пытались продать дисконтную карту стоимостью $100. И еще им вручали приз за посещение павильона – путевку на отдых. Путевка была липовой, потому что если клиент решал отдохнуть по этой путевке, он за транспортный пакет платил столько, сколько нужно было, чтобы покрыть стоимость проживания и других услуг. У меня очень хорошо получалось работать на этих картах, было много сделок. От природы я был хорошим менеджером и зарабатывал в неделю долларов по 100, и мне казалось, что это много. Для человека, который приехал в Москву из глубокой провинции, $100 были большими деньгами. Там, где я родился, это приличная месячная зарплата мелкого чиновника. А здесь сидишь в офисе за столом, вешаешь лапшу на уши клиентам и получаешь $100 в неделю. Жизнь портили только постоянные склоки между сотрудниками. Большим мастером в этом деле была Юля Курзина. Приехала она в Москву из какой-то деревни в Курской области. Конечно, культуры не было никакой. Очень любила выпить. Каждый день приходила на работу с бутылкой джин-тоника на опохмел и с явными признаками вечернего застолья. Она вызывала жалость вперемешку с отвращением. Большую часть своего заработка она пропивала. При этом она хотела много денег, но даже больше, чем денег, ей хотелось власти. В отделе был маленький коллектив, но более всех держались вместе я, молодая, веселая и улыбчивая Инна и Алексей Алексеевич. Потом появилась еще и Маша, которая получила кличку «Бигуди» за свои кудряшки. Но больше всего я дружил с Алексеем Алексеевичем. Мы работали за соседними столами. Он, как и я, уже устал от всего, от собачьей жизни, от этой собачьей работы, от этого ужасного таймшера, который сам по себе был грязным. В любой таймшер-компании могут работать люди только с очень устойчивой психикой. Наши с Алексеем Алексеевичем разговоры были об одном — надо что-то делать, искать работу лучше, как-то закрепляться в Москве. У меня была еще в Москве старшая сестра Лена, работавшая тут же, на дисконте, а у Алексея — жена, которая резала салаты в супермаркете. Истории наших жизней были похожи, это нас и связывало. Мы понимали, что в первую очередь в этом большом городе необходимо иметь надежных друзей, без поддержки которых обойтись сложно. В один из обычных рабочих дней Курзину попросила зайти к себе в кабинет старший менеджер Надя. Курзина поднялась из-за стола и поковыляла. Вернулась она чернее тучи. «Все, кранты, меня увольняют», — сказала она мне. «Как увольняют? За что?» «А я откуда знаю? Сказали, что увольняют». Поползли слухи, что Курзина украла базу клиентов. Что такое база клиентов, мы тогда могли только догадываться. Курзину все-таки не уволили, а просто разжаловали в рэпы. Рэпами англичане называли сотрудников, которые в любой российской компании называются менеджерами по работе с клиентами. Юле, естественно, давали не лучших клиентов, чтобы труднее было заключить сделку. Она проработала пару недель, не заключила ни одной и вовсе куда-то исчезла. Страсти улеглись, и мы продолжали работать. Через неделю Курзина позвонила моей сестре и предложила нам встретиться, поговорить по поводу работы и тоже по таймшеру. Сказала, что она придет не одна, а с Наташей Поздняковой, которая когда-то работала у нас. В отделе ее звали Кармен, за то, что она была очень похожа на цыганку. Смуглая и волосы черные, волнистые. Клички лепятся на всю жизнь иногда. Юля назначила место встречи в захолустном заведении на задворках, где посетителей почти никогда не было. Там делали пирожки на продажу по всей территории экспоцентра. Курзина была их постоянным клиентом, так как заведение находилось вблизи от 12-го павильона. Юля любила там выпить после работы и водила туда своих приятелей, и ей всегда наливали в долг, если деньги заканчивались. Кармен сидела рядом с Курзиной, Наташа была в красивом красном пальто и фетровой шляпе и была похожа на преуспевающую даму. Курзина же сидела в своем обычном потертом одеянии. На столе стояли рюмки. «Ну что, достала вас Надя?» — начала Юля. «Как она может не достать?» — сказала Наташа, вспомнив о своей прошлой работе в отделе дисконта. «В общем-то, да, со своими интригами и воровством нашей зарплаты, естественно, достало», — согласился я. «Считал зарплату старший менеджер и его помощник, и мы неоднократно замечали, что у нас крадут наши кровно заработанные. Так вот, я хочу вам предложить хорошую работу. У Наташи тоже есть предложение. Она сейчас менеджер на дисконтных картах в другом павильоне, в 43-м. «Слушай, Юль, а какую работу ты нам предлагаешь? С чем связано? Как я понимаю, ты тоже работаешь с таймшерами», — сказала сестра. «Да, с таймшером, но только это вторичка». «А что это такое вторичка?» — оживился я. «Это когда люди сертификаты таймшера покупают в Москве или еще где-нибудь, а они им потом не нужны, и они хотят этот сертификат продать и вернуть свои деньги. Наша компания помогает этим людям продать сертификаты». «А кому они нужны? Кто их покупает? Это же, наверное, лажа». «Не знаю, кому нужны. Главное, что нам нужно делать то же, что и на прежней работе. Убедить клиента, что ему это выгодно, и самим заключать с ним договор. Платят за такую работу не $20 с одной карты, а 7,5% от сделки, а сделки хорошие. Ты же знаешь, сколько стоят эти таймшеры? От 10 до 50 тысяч долларов. И у клиентов их и по 2, а то и по 3. Представь какие-то деньги. И клиенты, конечно, хотят продать свои сертификаты, чтобы деньги вернуть». «Слушай, а кто там работает?» — спросила сестра. «Да пока почти никого нет, вот я вас и зову. Там сейчас только я, кассир, Славик, наш начальник, и моя дочь, которая работает телефонисткой. Я единственный пока менеджер, потому вам и говорю, перспектива хорошая, мы самые первые». Сестра, немножко подумав, спросила: «Юля, а сколько ты зарабатываешь?» «Я уже несколько сделок сделала и сразу с первой сделки 50 баксов заработала. С одного клиента за одну сделку». «Ой, ведь это очень хорошо. Вы подумайте, подумайте, только недолго. Мы сейчас команду набираем, нужны хорошие сотрудники, а вы, если много будете думать, в стороне останетесь». «Конечно, Юлечка, подумаем, в ближайшие дни что-то решим», — деловито сказала сестра. Наташа ничего нового нам не предложила. Такая же работа по дисконту, но в другом павильоне, который находился в 20 метрах от нашего. Только мы работали бы там под ее руководством. Условия были те же, как и в 12-м. На этом наша встреча закончилась. Разговор оказался недолгим. Время было позднее, и перспективы так и остались туманными. Но надежда уже появилась — заработать побольше денег. Дома мы с сестрой решили, что лучше иметь синицу в руке, чем журавля в небе. Но журавля тоже пустить не хотелось. Поэтому мы придумали, что она пойдет работать к Курзиной, попробовать, не сжигая мосты на прежней работе, а я остаюсь на старом месте. Я зарабатывал лучше сестры, а у нее появлялась возможность заработать больше, при этом практически ничего не теряя, и возможность провести разведку боем. Если все так, как говорит Юля, то тогда и я туда уйду в скором времени. Через несколько дней Лена сдала свою папку, документы, стол, попрощалась, обменялась телефонами и ушла. Я оставался работать на прежнем месте. Работал, ждал и надеялся, что там, куда перешла моя сестричка, лучше и что я скоро тоже туда уйду. Алексей Алексеевич догадывался, что Лена ушла не просто так, и постоянно расспрашивал меня о том, где она и куда ушла, и как там работается, и что это за работа. Я молчал, потому что еще самому было неясно. Прошло немного времени. Благосостояние сестры почему-то так и не росло. Зарабатывала она немного, и в итоге ее перевели в телефонисты, так как у нее не было сделок в течение 3 дней. А вот у Курзиной получалось неплохо, и она, по словам сестры, зарабатывала гораздо больше, чем на дисконте. Моя же работа превратилась в кошмар. Сделок было мало, на работу ходить не хотелось. У нас постоянно менялось руководство, так как Джон Палмер сбежал из России, и каждый директор был еще хуже прежнего. В один из февральских дней я и Алексей Алексеевич, как всегда, встретились у входа в экспоцентр. В это утро мы оба поняли, что на нашу работу больше не пойдем. Алексей Алексеевич, пока мы шли к павильону, спросил: «Как там дела у сестры? Как там компания, где она работает?» «Да как там дела? Лучше, чем тут». «Нет такого скотского отношения к сотрудникам», — ответил я. «Так почему же ты все еще тут работаешь?» «Да не знаю, наверное, привычка». «А ты хочешь уйти?» «Очень хочу». «Пойдем прямо сейчас». «Пойдем», — Алексей авантюрно улыбался в свои усы. «Нет, пойдем прямо сейчас». «Пойдем? Так мы идем?» «Да, идем». Так мы свернули с привычного пути. Я подумал, что вот так вести Алексея туда, ничего не объяснив, нельзя. «Работа там такая же, как у нас, только это вторичный рынок таймшерных сертификатов», — начал я. «Вторичный?» «Да, вторичный, то есть ресейл, перепродажа по-русски. Те, кто купили сертификаты, хотят их продать, приходят в эту компанию по рекламе или по приглашению, договора заключаются такие же, только не на покупку, а на продажу». «И какие условия?» На этой работе ты сам себе и рэп, и менеджер. Не нужно звать финансового менеджера на закрытие клиента, как у нас. Сам с клиентом работаешь от начала и до конца. Зарплата в конце каждого дня по его итогам. От сделки ты получаешь 7,5%. А сестра твоя чем там занимается? Да она телефонистка работает. А что там, телефонисты тоже нужны? Ну да, как же, клиентов телефонисты приглашают по спискам, обзванивают и предлагают продать. А кто там работает менеджерами? Да нету там менеджеров. Мы менеджеры, там пока только Курзина работает. Курзина? Да ты что, это правда? Да, правда, она сразу туда от нас и ушла, и сестру перетащила. Мне тоже предлагала, но все туманно как-то было, и я решил немного повременить, посмотреть, как оно там будет. Да, вот это номер. Курзина как будто там неплохо зарабатывает, довольно, денег, говорит, больше. Ну что ж, сейчас пойдем и сами все посмотрим. Кстати, а где это? Да вот тут, совсем рядом, вот этот павильон. Я показал на 96-й павильон экспоцентра, один из самых огромных и красивых павильонов. Весь из тонированного и зеркального стекла, со стороны казалось, что там километры площадей. Работать в таком павильоне — предел мечтаний. На входе в павильон на огромных зеркальных витражах было большими красными буквами написано «Российская туристическая компания». Рядом развивался необыкновенно красивый флаг, где на белом фоне была аббревиатура компании «РТК». Увидев всю эту красоту, мы поняли, что уже хотим здесь работать. Мы вошли в павильон. Туда входило и оттуда выходило много людей, много стояло и на крыльце. Это было даже не крыльцо, а огромная площадь с колоннами. Мы зашли, поднялись на второй этаж и попали в огромный зал. Крыша его была стеклянной, пирамидальной формы, стены тоже из стекла. У задней стены тоже висел белый флаг с надписью большими буквами «Российская туристическая компания». Напротив флага были большие прямоугольные вентиляционные отверстия, из них выдувался воздух, и флаг развивался как на ветру. У входа в зал был ресепшн. К ресепшену тянулась очередь, выходившая в общий коридор. У девушки, сидевшей за стойкой ресепшена, мы спросили Юлию Ивановну. Через несколько минут нас провели в небольшую комнату с креслами, диваном, двумя столами. Эта комната была смежной еще с одной, поменьше. Там стояло два стола, а оттуда можно было попасть в третью, совсем маленькую комнатку. Из этой комнатки к нам вышла кассир, типичная московская девушка, ее звали Ольга Калиткина. Она посмотрела на нас оценивающим взглядом, сказала что-то Курзиной и вышла. Мы сели, робко осматриваясь и переглядываясь. Юля выспрашивала нас о нашей работе, мы рассказывали ей о нынешнем положении дел в нашем павильоне. Вдруг резко открылась дверь, и в комнату влетел молодой человек с бешеными глазами. Увидев нас, незнакомых ему людей, сидящих у него в офисе, он как-то растерялся. Курзина назвала нас, он тоже представился. Станислав Андреевич Стартов. Он залез в шкаф, достал нам две одинаковые книги и сунул каждому в руки. Посмотрев на название этой книги, мы чуть не упали со стульев. Называлась она «Развитие таймшера в России». Написана была каким-то Ковальчуком Александром Степановичем. На жесткой обложке этой книги был изображен Кремль. Это нас очень удивило. А Стартов почти бегом удалился в маленькую каморку, где сидела кассир. Мы с Алексеем ждали, ошарашенные увиденным. Мы так и не поняли, берет он нас или отказывает. Юля смотрела на нас с улыбкой. Босс сказал читать, значит, сидите и читайте. Мы, как прилежные ученики, стали рассматривать и пролистывать книгу. Мы и предположить не могли, что такая книга существует, ведь бизнес этот был полулегальный, граничащий с криминалом. В книге таймшер слишком превозносился, говорилось, что этот вид туризма ждет бум в России в ближайшее время, что таймшер должен стать чуть ли не национальной формой отдыха, что турагентствам пора кануть в лету. Но мы-то работали с этим и знали, как все на самом деле. Курорты, конечно, существовали, и многие наши коллеги работали за рубежом на этих курортах. Но съездив один раз, клиенты, как правило, больше туда не хотели. То, что в книге было написано, вызвало у нас улыбку, и, полистав, мы ее отложили. Так и сидели до конца дня, покорно ожидая высочайшего решения великого Станислава Андреевича. Создавалось впечатление, что ему наши ожидания и наши переживания доставляли удовольствие. Под конец рабочего дня Курзина поднялась из-за стола и пошла к Стартову. Минут через 10 она вышла и сообщила, что с завтрашнего дня мы можем выходить на работу. Мы, конечно, обрадовались, оживились, засыпали ее вопросами. Она нам сказала: «Суть работы я вам объясню завтра. Вы должны будете пройти трехдневное обучение». «Юля, зачем обучение? Ты же знаешь, мы без отрыва от производства», — возразил я. «Зачем проходить обучение?» «Затем, что тут все наоборот. Это не продажа, а перепродажа. Другой питч, текст, который имеет право говорить сотрудник клиенту. Другая финансовая логика. Выходя из офиса, я посмотрел на огромную стеклянную крышу и стены, на свет, который лился через стеклянные витражи на огромный зал с сотнями столов и на людей, которые там сидели. Я шел и думал, что всегда мечтал работать в какой-нибудь крупной организации. Я и предположить тогда не мог, что это первые шаги к новой жизни. К началу того периода, который навсегда изменит мою жизнь, и я больше не буду таким, как прежде. Я даже не подозревал, что судьба повернется так, что эти первые шаги — шаги к головокружительной карьере. Утром следующего дня мы прибыли на работу. Сели на стоявшие в комнате стулья ждать, когда соберется весь персонал. Накануне Курзина нас предупредила. Опаздывать ни в коем случае нельзя, за опоздание большие штрафы. Мы и не собирались опаздывать, так как мы уже привыкли к дисциплине, которая существовала в этом бизнесе. Примерно без 5 минут 10 Стартов открыл дверь ногой. Так он заходил на работу каждое утро, как нам потом сказали сотрудники. Зашел и буквально через минуту, положив свой портфель в кабинет, стал проводить митинг. Он орал. Весь митинг — это был просто ор. Ор на Курзину, потому что она была пока единственным действующим менеджером. Орал так, что, казалось, крыша в павильоне сейчас рухнет. Такого я до этого не слышал никогда. Он и сам, наверное, не слышал себя, когда так орал. Орал за то, что денег мало и что сегодня их должно быть больше. «Где мои деньги?» Эту фразу он выкрикивал чаще всего. Он повторял ее как заклинание. Для него, видимо, смысл этой фразы был очень важен. Наше первое впечатление было, что он просто идиот и больной на голову. Юля отнеслась к этому спокойно, даже не попыталась как-то ответить, защититься, оправдаться. Она все это проглотила и сидела, уткнувшись в стол. Посмотрев на нас, Стартов сказал: «Обучать вас будет Курзина. С сегодняшнего дня она будет брать вас за столы к клиентам с собой, и вы будете смотреть и запоминать, как это все должно происходить и как все должно выглядеть. Через 3 дня вы должны мне принести много денег». Мы с Алексеем были шокированы. Настолько ударенных людей мы еще не видели. Но что нам оставалось делать, раз уж мы решились прийти сюда? Отступать было просто неудобно. Помощи ждать не приходилось, оставалось надеяться только на самих себя. Курзина начала нас потихоньку вводить в курс дела. В Москве российская туристическая компания имеет несколько компаний. Все компании аккредитованы при Российской туристической ассоциации и, по сути, являются нашими брокерами. Они непосредственные посредники между клиентом-продавцом и покупателем сертификата. И Юля показала нам какие-то бумаги, свидетельства, договора. Ну и, конечно, с клиентом необходимо провести разогрев. Вы не переживайте, это так же, как и на прежней работе. Разогрев должен быть не менее 30 минут. Разогрев в нашем деле самое важное. С клиентом нужно поболтать, расслабить его, побольше узнать и выяснить, что он из себя представляет, чем дышит, какая у него семья, сколько у него денег, и, конечно, подружиться с ним. Это облегчит дальнейшее обсуждение сделки и даст некие козыри как старшему менеджеру, так и нам. В конце разогрева необходимо вместе с клиентом заполнить анкету. Потом, после получаса работы с клиентом, нужно будет подойти к Стартову, и он скажет, что делать дальше. Славик должен определить цену сертификата, а также где и как он будет продаваться, то есть должен рассказать сказку для клиента. Таким образом формируется цена продажи сертификата. Мы с Лешей поняли, что система беседы с клиентом была та же, что и на прошлой работе. Нам, конечно, не сразу все стало ясно. Мы засыпали Юлю вопросами, как сертификаты реально продаются, где и почем. Но она и сама не знала. Она сказала: «Как только придет какой-нибудь клиент, вы пойдете со мной за стол и сами все увидите. Тогда станет все понятно». Через некоторое время появились клиенты, которые пришли в первый раз, и Курзина взяла нас с собой за стол. Представила она нас как стажеров. Мы молча сидели рядом и слушали, что она им говорит. Она заполнила с ними анкету, делая акцент на том, в каких компаниях сертификаты выставлялись на продажу, из чего я сделал вывод для себя, что таких компаний в Москве много. Клиенты называли много незнакомых нам компаний по перепродаже сертификатов таймшеров. Потом она выяснила, по какой цене клиенты купили сертификат, и попросила его показать. Мы с Алексеем до этого сертификатов не видели, мы только слышали о них. На все мы смотрели с большим интересом. В зале было огромное табло, как на бирже. На этом табло шли якобы котировки на таймшеры, отображалась цена, название клубов, срок выкупа. Юля показывала клиентам на это табло: «Пожалуйста, посмотрите на наше табло и выбирайте цены, какие бы вас устроили». Мы смотрели и думали: как же это здорово. Затем она назвала клиентам цену продажи и предложила заключить договор на продажу сертификата, по условиям которого клиенты должны были оплатить 10% от стоимости при заключении договора и 10% после продажи сертификата. В этом и был смысл работы. Многое нам было непонятно, но постепенно все начинало проясняться. «Юль, а что это за люди в зале за столами?» — спросил я, показывая на столике в другой половине зала. «Это сетевики». «Какие сетевики?» «Сетевики путем сетевого маркетинга продают таймшеры, но не такие, как мы перепродаем, а те, которые по $400, трехгодичке, отдых на 3 года». Я знал цены на первичном рынке сертификатов. Стоимость самого дешевого составляла $1500 на 3 года и доходила до 40 тысяч на пожизненные. «Юля, а какие это сертификаты? Что это за цена, $400?» «Да фуфель обычный», — сказала она, засмеявшись. «А почему они сидят с нами? Зачем?» «Потому что это относится к нам, принадлежит одному и тому же хозяину, Ковальчуку». Лена Подолина, что в соседнем кабинете сидит, официальный президент нашей компании, а на самом деле Ковальчук Александр Степанович. А тут у нас царь и бог стартов. Сетевики нам нужны для прикрытия, это так называемая массовка. Они создают видимость, что компания работает с размахом. Второй день не отличается от первого. Мы продолжали ходить с Курзиной за столы, слушали, запоминали. Мы должны были так научиться рассказывать клиенту, как и на каких условиях будет продаваться его сертификат, чтобы он, не сомневаясь, заключал с нами договор, а от этого уже зависит наша зарплата. В один из первых дней нашего пребывания на новой работе, возвратившись в офис с обеда, мы увидели парня, который по габаритам напоминал шкаф. Лицо его было не отягощено интеллектом и показалось мне знакомым. Юля нам его представила. «Это старый рэп, который тоже работал там же, откуда вы ушли. Только намного раньше вас, его зовут Федя». Из соседней комнаты вышел Славик с каким-то парнем. Как оказалось, это был его друг. Сергей по кличке Хохлик, который тоже был рэпом в нашем павильоне и пришел к стартову работать. Наша команда с этого дня пополнилась еще двумя. Учились, вживались, обживались мы до конца недели. Все было как будто по правилам. Крупная компания, огромный красивый офис с пальмами, ресепшеном, секретарем, а еще душка шеф из анекдотов. И самое главное – работа с клиентами. Ничего нет интереснее, чем работать с людьми. Каждый человек – как новая непрочитанная книга. Клиенты с радостью делились с нами своими историями, жизнью, иногда рассказывали такое, что работа вообще отходила на второй план. «Похоже, что мечты начали сбываться», — подумал я в один из дней. «О чем я мог тогда мечтать, парень из провинции? Крупная компания, работа с людьми, солидол полный. Коллективчик, конечно, подкачал, было такое впечатление, что он как в фильме «Гараж». Мадам Курзина одна чего стоит. Глядя на нее, понимаешь смысл фразы «красота требует жертв». А в ее случае красота еще требовала немалых долгосрочных инвестиций. А Федя, у которого из извилин одна расческа. Хохлик не работал, а то и дело увивался за юбками, которых среди сетевиков было великое множество. Но в то время коллектив меня мало волновал. Меня волновало мое благосостояние, а главное — реализация моих планов. Было такое чувство, что наконец-то все изменится в жизни. Чувство меня не обмануло. Своего первого клиента я запомнил на всю жизнь. Как-то пришла Ариша с ресепшена и сообщила стартову. Пришел клиент по фамилии Петухов. Вова сказал: «Ёжик идет работать». «Ёжик — это я. Мое прозвище пошло еще с прошлой работы. Когда-то Надя дала мне это прозвище, и оно ко мне навсегда прилепилось. Я взял свою папку и пошел работать». Я представился и спросил: «Вы пришли продать ваш таймшер-сертификат?» «Ну, вам лучше знать, зачем вы меня пригласили», — угрюмо ответил клиент. «Простите, но у вас же есть сертификат, правильно? Мы же не просто вас пригласили, вы же, наверное, хотите его продать?» «В общем-то, да», — согласился Петухов. Я стал заполнять анкету. «У вас какого клуба сертификат?» «Лакоста». «О, это очень хороший клуб, известный. По какой цене вы его приобретали на первичном рынке?» «Где-то за $10 000». «Да, сумма не маленькая». «Конечно, не маленькая, но это было до дефолта, тогда денег у меня было много». «Вы позволите посмотреть ваши документы, договор на приобретение, сам сертификат?» «Да-да, пожалуйста, тут все». Он достал свою папку, в которой было много каких-то бумаг, и все они касались его сертификата. С умным видом я принялся изучать его документы. Для меня главным было делать это подольше, потому что стартов под угрозой увольнения запрещал возвращаться от клиента раньше, чем через 30 минут. Мне было понятно, что дело-то плевое, и 30 минут с ним не о чем говорить. Чтобы не было лишних нареканий, пришлось попросту затягивать время. Петухов сидел молча и наблюдал за тем, как я изучаю каждый сантиметр его сертификата. В конце концов, он не выдержал и сказал: Это очень хороший сертификат. Мы там всей семьей отдыхали. Там так замечательно, такая красота». Он начал нервничать, видимо, решил, что что-то не так с сертификатом. Я мысленно усмехнулся и, не отрываясь от бумаг, строго спросил: «А зачем же вы его продать хотите?» «Понимаете, времена изменились, деньги нужны». Я подумал, что вот это уже больше похоже на правду, чем на расхваливание такого счастья, как таймшер. «Ну что я вам скажу, все у вас в порядке с сертификатом и с документами тоже. Скажите, а вы пытались уже продать свой сертификат где-нибудь?» «О, молодой человек, меня зовут Андрей». «Ой, извините, Андрей, конечно, пытался. Везде одно и то же. Я платил деньги и ничего этим не добился. Деньги потерял, но никто мой сертификат так и не купил. А может быть, его и не продавали вовсе, откуда мне знать?» «Что вы хотите этим сказать?» «Да то, что компании просто исчезали. Прихожу в следующий раз, а там замок висит. Я и вас предупреждаю, если что-то надо платить, я прямо сейчас разворачиваюсь и ухожу». «Да не волнуйтесь вы так, вы попали в нужные руки. Мы же российская туристическая компания. Единственная компания в России, которая занимается перепродажей таймшер-сертификатов. Официально. Лохотронщиков сейчас много в Москве, нужно было сразу к нам приходить. У нас единственных есть лицензия на перепродажу таймшер-сертификатов в России». Действительно, такая лицензия у нас была. Она была выдана Министерством по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур Российской Федерации. Она была действительно единственной, так как в России официально таймшеров никогда не существовало. Для меня навсегда осталось загадкой, как такое министерство могло выдать лицензию на тот вид деятельности, которого попросту не существует. «И сколько же вы этим компаниям заплатили?» «Сколько? Да несколько тысяч долларов», — вскричал Петухов. «Что же вы так? Надо же на лицензию смотреть, документы проверять. Андрей, я в эти игры с деньгами больше не играю. Если вам нужен мой сертификат, то вот берите его и продавайте. А потом, когда вы его продадите, берите за его продажу. Я даже вам лично хорошо заплачу, если продадите». «Да что вы, мы работаем исключительно официально», — возмутился я. «У вас какие условия по продаже?» «Мне за него много не надо. Я его покупал за 10 тысяч, так что меня устроит и 8. «Хорошо, я сейчас схожу, узнаю, сколько он сегодня стоит, а потом расскажу вам об условиях». Я поднялся из-за стола и посмотрел на часы. Разговаривал ли я с клиентом 30 минут? Иначе крику сейчас будет на весь офис. Было 29 минут. Я подумал, что пока пройду через весь зал, в аккурат будет 30. Я подошел к Стартову. «Ну что там с клиентом?» — спросил он. «Да что, свой сертификат продавал уже везде, где только можно было. И сколько он денег заплатил? За покупку или за продажу?» «За все!» — заорал он, как ненормальный. «За покупку 10 тысяч и за продажу 3 тысячи. Вот иди и бери с него деньги, значит, бабки есть», — сказал, как отрезал. Я подумал, какой ужас. Вместо того, чтобы что-то рассказать, как работать с клиентом, он просто орет и тупо требует сделку. Что делать? Нужно самому что-то придумать, раскинуть мозгами. Потом так было всегда. Невозможно было у Славика что-то спросить, он только орал, где мои деньги, и сыпал на сотрудников свои оскорбления. Если у кого-то что-то не получалось, это превращалось в какой-то маниакальный кошмар. Было впечатление, что кроме денег, Стартова ничего не интересовало в этой жизни. Проработав некоторое время, я, конечно, побольше о нем узнал, и мне многое стало понятно. Парень был из Тверской области, да еще, как видно, не из благополучной семьи. В Москве, вкусив немного денег на прошлой работе, а это была тоже вторичка, он хотел денег теперь столько, сколько это было возможно и невозможно. Ради этого он готов был, казалось, на все, готов порвать любого. Ему ничего не стоило унизить кого-нибудь из своих сотрудников, это он делал каждый день. Он мог уволить только за то, что кто-то невзначай возразил ему. Через увольнение прошли мы все. Когда у Стартова начинался приступ, а эти истерики, кроме как приступами, назвать было нельзя, если кто-то не выдерживал и говорил хоть слово, то был сразу же уволен. И весь наш пока еще немногочисленный коллектив спасал этого человека. На это уходило порой по полдня, когда оставшаяся часть коллектива уговаривала великого руководителя не увольнять опального сотрудника. Это было унизительно, но выхода у нас не было. За большими тонированными витражами нашего офиса была улица далеко не родного и не лучшего в этом мире города. Приходилось терпеть, кроме того, нам хорошо платили. Через некоторое время к нам стали приходить клиенты, с которыми мы уже работали, приходили потому, что срок сделки у них подходил к концу. Клиенты надеялись, что их сертификат продан, они же заплатили за услуги продажи. Они имели полное право на это рассчитывать. Естественно, у всех и у меня тоже возник вопрос, что делать дальше с этими клиентами. Сертификат продан или нет, что с их деньгами? Мы должны были что-то вразумительное отвечать. А Стартов ненормальным дурным голосом, не допускающим никаких возражений, просто орал: «Вы сделку с клиентом заключили? Дальше не ваша забота, это забота руководства». Это была хорошая позиция, но все дело было в том, что клиенты спрашивали у нас, у тех, кого они знают и с кем заключали договор. Чем ближе подходил срок исполнения договора, тем настойчивее клиенты интересовались судьбой своего таймшер-сертификата. Доходило до того, что менеджеры просто-напросто скрывались от своих клиентов, так как никто не знал, что им отвечать. Мы же не могли клиентам сказать, что в конце концов это забота руководства. Через неделю после нескольких попыток как-то выйти из этого положения, Стартов придумал новую и интересную должность – гемор-менеджер. Потому что этих ругающихся клиентов мы называли геморроем. На эту должность назначили Федю. Ему даже ставку дали $500 в месяц дополнительно, независимо от его сделок. Он должен был выходить к этим клиентам и переносить их по срокам, то есть оттягивать сроки исполнения заключенных договоров. Что он им там говорил, одному Богу было известно. Не прошло и месяца, как он отказался от этой должности, хотя $500 для нас были в то время огромными деньгами. Но Федя не выдержал того количества угроз, которые выливали на него клиенты. Ситуация сложилась такая, что нужно было продолжать работать, а как? Когда эти клиенты приходили, они садились за какой-нибудь стол и с нетерпением ждали встречи с теми менеджерами, с которыми заключали договор. О какой работе могла идти речь? Менеджеры просто отказывались идти в зал, где сидел их геморрой. И Стартов нашел выход. Он придумал справки. Справки на проверку сертификатов клиента. Что он не в каком-нибудь стоп-листе, не заложен, не продан и так далее. Бизнеса по перепродаже таймшер-сертификатов в России не существует. Кто же нам мог выдать такую справку? Оказалось, что у нас в Москве есть ассоциация туристических компаний, сокращенно АТК, и эта ассоциация, по словам нашего босса, должна была выдавать такие справки. Скоро Стартову понадобились новые сотрудники, и я вспомнил про нашу старую знакомую по дисконту в 12-м Машку Бигуди и предложил Стартову ее как претендента в новые менеджеры. А она хороший менеджер? Неплохой, сделки клепает, говорит, неплохо зарабатывает. Так, а почему она еще не у нас сделки клепает? Так что, пригласить ее к нам на работу? А как же, заорал Стартов. В назначенное время Маша стояла на нашем ресепшене. Я встретил ее и проводил к нам в комнату. Там нас уже поджидали Алексей Алексеевич, Хохлик и Курзина. «Машка!» — закричала Юля, радостно улыбаясь и вскакивая со своего места. «Ха! Юлька!» — закричала Маша в свою очередь. Курзина подскочила к Маше, и они, как дамы обычно делают, демонстративно расцеловались и обнялись. Чтобы не растягивать встречу и целование, еще и с Алексеем Алексеевичем, я поскорее проводил ее в кабинет к боссу. Вышла она от шефа довольная и улыбающаяся. «Ну что, ты будешь работать?» — задали ей вопрос почти одновременно все. «Я подумаю», — сказала она, — «как будто все нравится, не знаю». Через несколько дней она вышла к нам на работу, и нашего полку прибыло. Славик умел грамотно навешать лапши на уши своим сотрудникам. Кроме того, люди так устроены, для них деньги — это основной движущий фактор в жизни. Что нужно молодой девушке, у которой на родине остался маленький ребенок, а сама она оказалась в Москве из-за неудачной поездки в Грецию? Так в нашем маленьком коллективе появилась одна из ярких личностей нашей системы — Машка Бигуди. Мы все были рады, потому что пусть немного, но все-таки уже работали вместе. Она тоже была довольна, училась всему у нас, и я, и Алексей Алексеевич брали ее за столы, как брала нас когда-то Курзина. Через неделю обучения Славик допустил ее к работе.